Глава 15. К тому времени, как я вернулся в Челси, в нашу комнату на ферме Ральстонов уже стемнело. Ночи постепенно удлинялись, и неудобства жизни вдали от Лондона становились все более ощутимы. На дорогах опасно. После наступления темноты лодочники не решаются заплывать так далеко вверх по течению, а те, что посмелее, требуют соответствующей платы за свою храбрость. Большая часть дня ушла на то, чтобы доставить тело в Уайтхолл и поместить его в подвале Скотланд-Ярда. Будь Уильямсон на месте, когда наша баржа причалила возле Уайтхолла, мы бы управились раза в два быстрее. В Челси отец дремал у кухонного очага. Госпожа Ральстон кивнула в его сторону. «Он сегодня не в себе». Я пожал плечами. Батюшка уже более 5 лет, как не в себе. «Только посмотрите, как он дергается. Вдобавок, весь день трещал без умолку, как сорока». «Он стар, госпожа. Без сомнения, нас когда-нибудь постигнет та же судьба, если нам повезет дожить до его лет». «Некоторое время назад он плакал. Господин Ральстон говорит, у него из-за этих рыданий даже аппетит пропал». «Печально слышать», — произнес я. «А еще он все рассказывал о том, как шел в Уайтхолл вместе с вами. Говорил, это было зимой, когда Темза замерзла». «О нет», — пронеслось у меня в голове, — «только не это». «Кто-то плакал навзрыд», — говорил старик, — «и от этого вы тоже расплакались». «Да», — подумал я, — «этого дня мне не забыть. Я будто снова стал ребенком. Отец вел меня за руку, и мы шли к Уайтхоллу. Серое небо казалось пятнистым, будто кусок залежалого мяса на прилавке у мясника. Было тихо, помню только жалобные крики чаек, звуки шагов, позвякивание сбруи и низкие ракочущие голоса, напоминавшие далекие раскаты грома. И все это время старик прямо-таки захлебывался от рыданий», — продолжила госпожа Ральстон. «В приличном доме подобные вещи создают определенные неудобства». Мне захотелось ответить, в этой истории приятного мало и ничего удивительного, что она до сих пор причиняет людям неудобства. Уайтхолл охранял много солдат, и конных, и пеших. Чем ближе мы подходили ко дворцу, тем плотнее становился людской поток. Но это была не веселая толпа горожан в праздничный день, и не шумная, буйная компания крушивших все вокруг подмастерьев, и даже не серьезная паства, слушавшая проповедника. А госпожа Ральстон в своем праведном гневе распалялась все сильнее и сильнее. «Вот что я вам скажу, сэр. Терпение моего мужа иссякло. Именно так он мне и заявил. Порядочность порядочностью, но он всего лишь человек из плоти и крови, и всему есть предел». Хозяйка фыркнула. «Особенно учитывая, что старик не его плоть и кровь». Я понимал, что в подобных ситуациях госпожа Ральстон всего лишь прикрывается мнением господина Ральстона. Я заметил. Обычно батюшка ведет себя смирно. Сейчас я отведу его наверх. Но госпожа Ральстон еще не договорила. Она отвела меня в сторону от очага. Днем он молился вслух прямо посреди сада, с непокрытой головой, без верхней одежды. А ведь шел дождь. Порой отцу изменяет разум. Однако его причуды безобидны. «Не уверена», — госпожа Ральстон заговорила еще тише. «Если бы ваш батюшка только молился...» Старик говорил такое, что впору было бы обвинить его в государственной измене. «В моем доме вольнодумных речей не потерплю. Сами знаете, как быстро расходится молва. Жаль с вами расставаться, но господин Ральстон говорит, если так и дальше пойдет, придется вам обоим поискать себе другое жилье». Хозяйка вовсе ни о чем не жалела. Скорее всего, она лишь искала предлога избавиться от нас. После пожара даже на таком расстоянии от Лондона трудно найти крышу над головой. А значит, с нового жильца можно брать подороже. Я разбудил отца, вывел его из дома, чтобы он справил нужду, а затем помог батюшке подняться по крутой лестнице в нашу общую комнату. Движение и свежий воздух на некоторое время взбодрили старика. «Вавилон!» — бормотал он, карабкаясь вверх и тяжело опираясь на перила. На каждой ступеньке он произносил новое название. «Персия! Греция! Рим!» «Да, отец. Мне и раньше часто приходилось слышать эти слова. Помолчите, а то запыхаетесь. И вот, наконец, пятая монархия. Благодарю, Господи. Старик повысил голос. Сильных мира сего сокрушат, и они обратятся в прах под ногами праведников. Слава Богу! А я что говорила? Прокричала из кухни госпожа Ральстон. Я убедил отца переодеться в ночную сорочку. Старик встал на колени, чтобы помолиться, и настоял, чтобы я к нему присоединился. Улегшись в постель, отец взглянул на меня. «Споем псалом, Джеймс!» «Нет, только не сегодня», — поспешил я отказаться. Голос у отца был на удивление высокий. Когда-то он пел благозвучно и музыкально, теперь же батюшка был не в состоянии взять нужную ноту. А распевал он с таким пылом, что его голос было слышно в дальнем конце сада. Отец уже открыл рот. «Скажите, сэр, вы знакомы с человеком по фамилии Снейт?» — спросил я. Мой вопрос отвлек его. Батюшка принялся мотать головой из стороны в сторону, не отрывая ее от подушки. «Нет, нет, никого я не знаю». «Успокойтесь. Я знаю одного лишь Бога. И тебя. А Джеремаю Снейда не знаю. В этом я убежден». Веки господина Марвуда затрепетали. «Может быть, раньше я и был знаком с этим человеком, но сейчас я его не помню. Я теперь ничего не помню, дорогой мой». Отец изо всех сил зажмурился, будто ребенок. «Помню только, что Иисус спасет меня. Хвала Господу!» Поцеловав отца в лоб, я взял свечу и на цыпочках вышел из комнаты. Я мысленно повторил имя. «Снейт. Джеремая Снейт». Отцу известно, что этого человека зовут Джеремая.